Глава 20. Лера. Сознание возвращается медленно, как через толщу теплой воды. Сначала я чувствую тепло, потом ритмичное настойчивое движение между моих ног. Открываю глаза. Над моим телом склоняется Осип. Его губы и язык творят тихое мокрое безумие. По спальне разносятся влажные причмокивания, шелест простыней, мой собственный прерывистый вздох. Анализ. Субъект Б, Осип, осуществляет оральную стимуляцию эрогенной зоны Л, меня. Техника уверенная, целенаправленная, с элементами легкой агрессии. Эффективность высокая. А сбоку Тихон большим пальцем описывает медленные круги вокруг соска, потом щиплет, оттягивает резко до той самой боли, что отзывается внизу живота горячим спазмом. Я стану. Он наклоняется и берет сосок в рот, смачивая, посасывая, в то время как палец переходит ко второму, продолжая ту же ласковую пытку. Не могу думать, могу только чувствовать. Осип находит клитор и фокусируется на нем. Он обхватывает клитор губами, стимулирует его короткими точными ударами языка. Волна нарастает слишком быстро, неумолимо. Я впиваюсь пальцами в простыни, выгибаюсь, всхлипываю. «Кончай!» — раздается над ухом низкий хриплый голос Тихона. «Это не просьба, это приказ. Сейчас!» Взрываюсь, оргазм накрывает с такой силой, что на секунду теряю сознание. Дергаюсь, кричу, чувствую, как изнутри вырываются горячие волны. Осип не останавливается, продолжает вылизывать, пока я окончательно не обмякаю. Тишина. Я лежу, раскинувшись, чувствую, как бешено колотится сердце. «Доброе утро», — наконец говорит Осип, поднимая голову. Его губы блестят от моей смазки, он облизывает их, не сводя с меня темного голодного взгляда. Пытаюсь что-то сказать, но тихо опережает. Он медленно отстраняется, садится на край кровати, его лицо серьезно, в нем нет и тени вчерашней расслабленности. «Сегодня», — говорит он четко, словно на планерке, — «ты принадлежишь нам двоим полностью. Твой долг из вчерашней игры начинается сейчас. Без вопросов, Лера. Просто доверие». Осип встает, подтягивается, мускулы играют на его спине. Он ухмыляется, и в его глазах вспыхивает знакомый озорной огонь. «Мы придумали кое-что особенное для нашей булочки, но сначала завтрак». Они не дают мне опомниться, бережно, но решительно поднимают с кровати. Я шатаюсь, ноги ватные. Осип закутывает меня в огромный махровый халат, пахнущий им и кондиционером для белья. На кухне царит почти идиллический хаос. Осип уже щелкает выключателем на кофемашине, а Тихон ставит на огонь сковороду. Они оба лишь в штанах низкой посадки и тех самых черных фартуках. Король нарезки и главный по соусам. Усаживаюсь на стол, не в силах оторвать взгляд. Это так сексуально. Тихон сосредоточенно и аккуратно выкладывает на раскаленное масло полоски бекона. Осип тем временем одним махом разбивает в миску 4 яйца, взбивает их венчиком, насвистывая что-то бодрое под нос. Включается музыка, легкий, ненавязчивый джаз. Воздух наполняется запахами. Горьковатый аромат свежего кофе, дымок бекона, масла. Я просто смотрю на игру мускулов на спинах боссов, когда они наклоняются. На то, как Тихон поправляет сковороду точным движением запястья. И как Осип, ловя мой взгляд, подмигивает и делает вид, что дирижирует венчиком. Мой внутренний аналитик молчит. Есть только тихое, теплое, немного ошеломленное счастье. Через 10 минут передо мной появляется тарелка. Идеальная яичница-болтунья, аккуратно уложенный хрустальный бекон, дольки спелого авокадо и веточка розмарина для красоты. Рядом чашка дымящегося кофе. «Ешь», — коротко говорит Тихон, снимая фартук и разливая кофе по 3 чашкам. Мы завтракаем почти молча. Осип что-то рассказывает про какого-то клиента, Тихон кидает короткие реплики. Я ловлю себя на том, что просто смотрю на них, на этих двух невероятных мужчин, которые сейчас сидят за одним столом и обсуждают работу, будто вчера не было всей этой безумной новогодней вакханалии. И мое сердце сжимается от чего-то острого и сладкого одновременно. Когда я доедаю последний кусочек, Осип собирает тарелки и несет к раковине. Тихон встает, подходит ко мне сзади. Его руки ложатся на мои бедра поверх халата. «Встань», — говорит тихо. Я повинуюсь. Он медленно развязывает пояс халата. Ткань спадает на пол. Прохладный воздух кухни касается оголенной кожи. «Наклонись», — голос босса низкий, обволакивающий. Я упираюсь ладонями в прохладную столешницу, слышу, как Осип включает воду. Все мое внимание приковано к Тихону, который стоит сзади, к его тяжелому горячему дыханию у меня на шее. Он входит без предупреждения, резко, глубоко, заполняя меня одним уверенным движением. Я вскрикиваю от неожиданности и наслаждения. Он дает мне привыкнуть, чувствуя, как я сжимаюсь вокруг него. «Тихон!» — пытаясь протестовать. «Твой долг», — напоминает он, и его голос звучит, как сталь, обернутая в бархат. «Доверие. Помнишь?» И он начинает двигаться. Сегодня его движения жесткие, размеренные, почти методичные. Славский держит меня за талию одной рукой, а другой сжимает грудь, щиплет сосок, заставляя меня стонать и выгибаться навстречу. Закрываю глаза, тону в этом странном, почти болезненном единении. Я чувствую, как Тихон напрягается, слышу его прерывистое дыхание. Он кончает глубоко внутри, горячими, пульсирующими толчками, и его сперма заполняет меня. Босс на секунду замирает, потом медленно выходит. Я остаюсь стоять, дрожа всем телом. Семя босса стекает по моим бедрам. Только теперь до меня доходит. Я оборачиваюсь, смотрю на него, потом на Осипа, который молча наблюдал, прислонившись к холодильнику. «Вы...» — хриплю. «Вы оба... Тихон, ты... без презерватива? Опять?» Тихон с невозмутимым видом вытирает руку бумажным полотенцем. «Да». «Это опасно, безответственно», — пытаясь говорить твердо. Осип подходит, берет мое лицо в ладони, его глаза теплые, понимающие. «Если настаиваешь, булочка, в следующий раз наденем. Резинка у меня есть». Но он облизывает губы. «Кажется, поезд уже ушел». Его слова падают в тишину, мой мозг, наконец, просыпается полностью и начинает лихорадочно работать. Анализ. Субъекты А и Б систематически вводили генетический материал в организм субъекта Л на протяжении последних 36 часов. Вероятность наступления события Б, беременность, оценивается как крайне высокая. Эмоциональный фон, страх, растерянность, но также странное предвкушение. Запрос. Нужна ясность. Отступая на шаг, закутываюсь в халат, который поднял с пола Тихон. Смотрю на них по очереди. На твердого, спокойного Славского с тенью вопроса в глазах. На дерзкого Осипа, но уже без привычной маски насмешки. «Господа», — говорю Тихону четко, — «вопрос на засыпку. Если я уже беременна, что вы будете делать? Конкретно, честно». Они молчат, я продолжаю. «Я не собираюсь делать аборт, но и не собираюсь воспитывать ребенка одна. Если это случится, это будет наш общий ребенок, наша общая ответственность. Вы готовы к этому? Или это для вас просто новогоднее приключение с последствиями?» Тишина тянется в вечность. Потом Тихон делает шаг вперед, он берет мою руку, подносит к губам и целует. «Это был бы самый важный проект в моей жизни», — говорит просто. Осип подходит с другой стороны. Он наклоняется и целует меня в щеку. «Лерчик, я, может, и дурак, и бесстыжий, и все такое, но я не подлец. Ты и так наша. Ребенок», — он делает паузу, и в его глазах впервые за все время я вижу что-то похожее на уязвимость. Это будет просто официальное подтверждение. Я смотрю на этих двух мужчин, которые вчера были просто боссами, а сегодня стали центром моей новой безумной, непредсказуемой вселенной. Страх отступает, его место занимает что-то другое. Пока не уверенность, но принятие, доверие — та самая теплая волна, ради которой, кажется, и стоит жить. «Ладно», — выдыхаю, — «поверю на слово». Тихон одобрительно кивает. Осип ухмыляется, и его обычная маска возвращается на место. «Отлично! Теперь, раз уж мы все обсудили и решили», — он хлопает в ладоши, — «пора выгуливать нашу сладкую булочку. Свежий воздух, прогулка по заснеженной Москве — все такое». «Но...» — с тоской вспоминаю свое желтое платье. «Мне нечего надеть, это не вариант». Осип сияет, как елочная гирлянда. Его глаза вспыхивают азартом. «А вот это, моя хорошая, как раз не проблема. У меня есть решение. Оставайтесь тут, не расходитесь».